Тогда желаю удачи в завтрашнем дне и спокойной ночи. Спокойной ночи, улыбнулась Анжелика, но в голосе ее прозвучала нотка разочарования. Она ушла, а я вернулся в кабинет, где меня ждала Надя. Субботний день начался с приготовлений к приему важного гостя. Шли они с пятничного вечера, когда я подрядил нескольких дружинников для уборки. Они отдраили все, что можно было, в гостиной, в коридоре, в комнате, через которую лежал путь в гостиную, парадную лестницу и даже вестибюль на первом этаже. Впрочем, это мало помогло. Старый интерьер, требовавший ремонта, и побитые стекла, заделанные фанерой, по-прежнему создавали атмосферу запустения, и только гостиная выглядела более-менее приятно благодаря новой мебели. После полудня к крыльцу подъехал большой черный лимузин, стилизованный под 30-е годы, с узким и таким длинным капотом, что спереди пришлось делать аж две пары колес. Разумеется, и хрома, и позолоты было в достатке, ведь машина принадлежала человеку состоятельному, что и демонстрировало транспортное средство. Водитель открыл заднюю дверь. Из салона вылез князь Шаховской, статный мужчина в атласном темно-синем костюме тройки. Это был крупный малый лет 40 с зачесанными назад и лоснящимися от помады черными волосами. Ухоженное лицо, холеные руки с перстнями, позолоченные запонки и лакированные туфли, стоившие целое состояние, все выдавало в нем человека очень богатого. От него за версту разило самодовольством, как, впрочем, и от многих богатых аристократов, привыкших чувствовать власть и превосходство над окружающими. При этом силой он обладал посредственной, и все же какого-то особого отторжения этот человек у меня не вызвал. Мы с Настей встречали Шаховского на крыльце. Я надел свой лучший костюм бежевого цвета, а сестра нарядилась в скромное темно-синее платье с отложным воротником и длинными рукавами. «Здравствуйте, Юрий Сергеевич», – поздоровался я. «Рад приветствовать дорогого гостя в моем поместье. Как добрались?» «Добрый день, Святослав Павлович, Анастасия Павловна, очень рад посетить вас. Знаете, я доехал на удивление быстро, даже не заметил, как пролетели эти 2 часа. Прошу, проходите в дом. Должен предупредить, что здание это долгое время служило базой дружины, да и сейчас таковым является, поэтому не удивляйтесь тому, что увидите внутри». Мне было несколько неловко звать Шаховского в такой дом. Сохранилась привычка принимать гостей в роскошных дворцах, демонстрировать роскошь и богатство, а не запустение и убогую нищету. Все-таки дом – лицо владельца. Шаховской прошел за нами в вестибюль, окинул интерьер оценивающим взглядом и проговорил: «Напрасно вы меня пугали. У вас очень красивый и величественный дом, без сомнения, а еще очень старый, и ему не помешает ремонт», – сказал я. «Мы приехали сюда лишь месяц, и все это время постоянно что-то происходит. Это да, у вас граница близко, не до излишеств», – с пониманием проговорил Шаховской. «Мы прошли в гостиную, где уселись за стол и завели обычную светскую беседу». Шаховской, разумеется, стал расспрашивать о делах на границе. Надя и Лида, игравшие сегодня роль официанток, принесли нам блюдо, тушеное мясо с жареной картошкой, фрукты, закуски и 2 бутылки вина. Правда, довольно дешевого. Сам же Шаховской, как выяснилось, занимался преимущественно строительством промышленных объектов и прокладкой дорог и коммуникаций, а также владел крупным машиностроительным заводом в Москве. Шаховской тесно сотрудничал с Орловыми и их компанией и поинтересовался, не планирую ли я весь и какие-либо работы по обустройству своего предприятия. Я ничего определенного не ответил. Рано было о таких вещах думать. Если получу лицензию, и мое предприятие начнет развиваться, услуги строительной компании пригодятся, но наше сотрудничество с Шаховским все равно находилось под большим вопросом, ведь он хотел жениться на Насте, а та не планировала выходить за него замуж. Сестра при этом вела себя вполне учтиво, как и полагается девушке из благородной семьи, держалась в рамках приличий, не говорила ничего вызывающего, да и вообще в основном молчала. Но когда разговор, как мне показалось, стал склоняться к личным темам, я оставил Настю с Шаховским вдвоем и удалился к себе в кабинет. Потом минут через 40 я вернулся, мы посидели еще немного, поели десерт, и Шаховской стал прощаться. Мы проводили его до вестибюля. Дворянин этот произвел на меня сугубо положительное впечатление. Я прекрасно понимал, что за маской учтивости порой трудно разглядеть истинное лицо, особенно при столь поверхностном знакомстве, но пока я не замечал знаков того, что с этим человеком что-то не так. Шаховской покинул дом, Его лимузин развернулся вокруг неработающего фонтана и уехал прочь. Мы с Настей стояли возле окна, частично заколоченного фанеркой, и провожали взглядом роскошное авто, исчезающее в красноватой дымке, которая сегодня с самого утра висела над приграничной областью. «Если честно, никак не возьму в толк», — проговорил я, — «чем этот человек тебе не нравится? Достойный аристократ, состоятельный, ни урод, ни старый. Как мне кажется, это очень хорошая для тебя партия. Только не начинай, пожалуйста», — раздраженно ответила Настя. «Не надо лезть в мою личную жизнь. Я вовсе не требую от тебя выходить за него замуж. Просто ответь на вопрос, а то я не могу тебя понять». «Не знаю», — резко ответила Настя. От ее показной скромности не осталось и следа. «Просто это не тот человек, с которым мне хотелось бы жить. Может быть, поэтому, и вообще, я не отказала ему. Сказала, что мы можем продолжить общение». «Да неужели?» Я вопросительно посмотрел на сестру. «Ну да, а что такого? Это, конечно, ничего не значит, но я подумала, что не стоит сразу ломать мосты. Может быть, Шаховской нам еще пригодится. Да и потом, а вдруг я узнаю его получше и влюблюсь по уши?» — скептически проговорила Настя. Я улыбнулся, глядя на нее. Такой здоровый цинизм мне нравился. Несмотря на своевольный характер, Настя все-таки думала о семье и мыслила рационально, а не воспринимала мир сквозь призму чувств, как это обычно бывает с барышнями в ее возрасте. Но я все равно не мог до конца понять, что у нее на уме, и это немного раздражало. Глава 10. Ресторан, куда меня пригласил Вяземский, находился на одной из центральных улиц, недалеко от губернской управы, здания городского совета и главной площади. Заведение оказалось куда роскошнее, чем забегаловка в Бараново, где я обедал со Светловым. На первом этаже были два зала, для простолюдинов и для дворян, на втором – кабинеты, отделанные деревом. Когда у входа я сообщил свою фамилию, официант отвел меня в одну из этих комнат. За квадратным столом, накрытым белоснежной скатертью, восседал высокий господин с гладко выбритым лицом и зачесанными на бок волосами. На человеке был костюм тройка неброского темно-зеленого цвета. Однако, если приглядеться к деталям, становилось понятно, что наряд не просто очень дорогой, но еще и обладает защитными свойствами, ведь ткань имела едва заметный металлический отблеск. Гавриил Вяземский выглядел моложе своего возраста, лет на 40, хотя его младшему сыну было около 20, а значит, папаше, не менее 50. «Здравствуйте, Святослав Павлович, присаживайтесь, располагайтесь», — поприветствовал меня Вяземский. «Никогда бы не подумал, что увижу в нашем провинциальном городе главу великого рода. Добрый день», — я сел за стол напротив собеседника. «Здесь моя земля, мое дело. А поскольку я получил статус защитника, стоять на страже человечества – моя обязанность». «Так вы еще и защитник, склоняю перед вами голову за то великое дело, которым вы занимаетесь. В наших краях защитников очень мало, каждый из вас – на вес золота. Вот поэтому борьба с демонами идет слишком медленно. Не думаю, что один защитник исправит ситуацию. Но, конечно же, я сделаю все, что от меня зависит, не сомневаюсь. Но в чем-то вы правы. Все защитники в Петербурге, в Москве, в Нижнем Новгороде, на худой конец, а в наши края мало кто рвется, хотя здесь граница тоже близко. Но давайте не будем о грустном. Отведайте наше яство. Этот ресторан принадлежит мне, и я могу без преувеличения сказать, что во всем Владимире вы не найдете лучшего заведения». Вяземский стал советовать разные блюда, а я все думал, рискнет ли он меня отравить в собственном ресторане или нет. Пришел официант, принес нам бутыль дорогого вина и налил нам в бокалы. Мой собеседник произнес тост за знакомство и без всякой опаски сделал глоток, после чего я отпил немного. А вот к еде, пожалуй, притрагиваться не стоило. Записав заказ, официант удалился, снова оставив нас наедине. Никакой опасности от Вяземского не чувствовалось. Он вел себя радушно, агрессии не демонстрировал, серьезной силой не обладал, наверняка второй разряд, как у большинства. Не было поблизости и других одаренных. Вяземский даже охрану с собой не взял, словно ни капли меня не боялся. «По поводу случая с моим младшим сыном», — проговорил Вяземский, — «хочу сразу внести ясность, чтобы между нами не было недомолвок. Григорий поступил очень плохо. Мы все это прекрасно понимаем. Я побеседовал с ним и доходчиво объяснил, что нельзя вторгаться на чужую территорию. А к вам у меня претензий нет. Вы оба дрались честно, как подобает аристократам, и победа досталась вам. По молодости мне и самому пару раз случалось участвовать в поединках, как того требовал кодекс чести. Я знаю, что это такое, когда юная кровь бурлит, легко задеть друг друга неосторожным словом или необдуманным поступком, но когда становишься старше, начинаешь быть более осмотрительным, ведь заводить друзей выгоднее, чем врагов. Полностью согласен с вами, но есть проблема. Мои родители запятнали честь рода тяжким преступлением, и теперь многие пытаются ткнуть мне в нос их грехами. Только сила помогает отстоять свое достоинство. Ничего другого мне не остается. Я не считаю, что деяние ваших родителей бросает на вас тень, Святослав Павлович, серьезно произнес Вяземский. Если они сделали что-то дурное, то уже наказаны за это. Вы не должны расплачиваться за их проступки спустя столько лет. Поэтому прекрасно вас понимаю, и если мой сын допустил какие-то резкие слова, то он наверняка уже понял свою ошибку. Кстати, как он? Надеюсь, я не нанес его здоровью непоправимый вред? Вовсе нет. Несколько сломанных костей. Но с кем не бывает. Это же дуэль. Рад слышать. У меня не было намерения причинить ему вред, даже несмотря на его поведение. Знаю. С вашей силой ничего не стоило бы убить его. Вижу, вы человек здравомыслящий. Иначе я не достиг бы того, чего имею. Не знаю, насколько честен со мной был Вяземский, но признаков лжи и коварства за его речью я пока не наблюдал. Мимика и взгляд не выражали никакой скрытой агрессии. То ли этот человек действительно говорил искренне, то ли слишком умело притворялся. Складывалось впечатление, что он хочет извлечь из нашего знакомства некую выгоду. Вяземский был расчетливым дельцом, гонящимся за прибылью, и в данном случае это играло мне на руку. А да, я наслышан о вас, я решил подпитать тщеславие моего собеседника, чтобы он еще больше расслабился. Самый богатый аристократ Владимирской губернии, прославившийся благотворительной деятельностью. Вяземский не сдержал самодовольную улыбку. Мои заслуги порой преувеличивают. Тем не менее, да, Господь благословил меня и мой род богатством, и я считаю своим долгом помогать нуждающимся. А вы, оказывается, уже многое знаете. Давно у нас, где-то месяц, с тех пор, как мне исполнилось 18, я получил наследство. К сожалению, от огромных владений моих родителей остался небольшой клочок земли. Тем не менее, я намерен продолжать их дело и защищать границу. И вы не побоялись приехать сюда и взвалить на свои плечи столь трудную задачу. Это благородно с вашей стороны. Ваши родители, в чем бы ни заключался их проступок перед короной, сделали самое главное, достойно воспитали своего отпрыска. Мне думается, мы с вами поладим. У вас есть планы расширять собственное предприятие? Наконец, собеседник перешел к делу. Очевидно, у него на уме было некое совместное предприятие. Просто так он не стал бы подлизываться, тем более к тому, кто поколотил его сына. Я думаю о развитии своего предприятия. Тем не менее, сейчас есть некоторые трудности. Наш разговор был прерван появлением официанта, принесшего заказы. Когда он удалился, беседа продолжилась. Ни я, ни Вяземский к еде не притронулись. Меня до сих пор мучили опасения. Помнится, в прошлой жизни при дворе был человек, пробовавший каждое блюдо, которое оказывалось на моем столе. Сейчас бы такой дегустатор не помешал. Правда, отравили меня все же не пищей, а темной магией, проникшей прямиком в разум. «Позвольте, угадаю», — сказал Вяземский. «Трудности материального характера. Вовсе нет. Есть проблемы посерьезнее. Вы меня заинтриговали. Если не секрет, в чем они заключаются? Мои родители. Их лишили не только значительной части владений, но и прав, которыми обладает любой великий род. Сейчас я не могу заниматься переработкой и свободной продажей ас. Уже месяц бьюсь над тем, чтобы вернуть лицензию, но пока все тщетно. Пятое отделение остается глухо к моим просьбам. Да, это несправедливо, но, я думаю, проблема вполне решаема. Например, можно направить ходатайство государю или побеседовать с главой нашего филиала пятого отделения. Я мог бы попытаться повлиять на него. Разумеется, я намерен обращаться во все инстанции, пока не добьюсь правды. Но скоро ли это случится, не знаю. Что, если император сам хочет уменьшить количество конкурентов своего рода? Вы сгущаете краски. Не думаю, что государь имеет к этому какое-то отношение. А вообще, если знать нужных людей, то и более серьезные проблемы легко решаются. Поверьте мне, охотно верится. Только каков ваш интерес в данном вопросе? Видите ли, в чем дело, Святослав Павлович? Прежде я никогда не занимался добычей объектов с особыми свойствами, У меня до сих пор нет ни одного участка на границе и, признаться, я даже не думал браться за это дело. Но недавно мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы и сюда сунуть свой нос, проговорил с самоиронией Вяземский и улыбнулся. И именно в этот момент я узнаю о вашем приезде. Это знак. У меня есть ряд идей, которые принесут выгоду нам обоим. Я могу инвестировать в добычу и переработку ЭСы в производство артефактов. Вы владеете землей, возглавляете великий род, ваши люди имеют опыт, а у меня есть деньги, которые можно пустить в оборот. Я готов стать дольщиком и, если потребуется, на начальном этапе полностью финансировать предприятие. И тут я окончательно понял, что хочет Вяземский. Он был не дурак и понимал, какие деньжищи вращаются в руках великих родов. Наверняка он и прежде раздумывал заняться добычей ЭС, но не видел в этом выгоды. Пятое отделение платило слишком мало, что делало добычу ЭС нерентабельной, особенно для человека нового, начинающего с нуля. Лицензия на свободную реализацию ЭС открывала огромные возможности, но вот беда, обычный аристократ не мог ее получить. И тут появляюсь я, глава великого рода, нуждающийся в помощи. Вяземский видел во мне золотую жилу и ради маячащей на горизонте прибыли готов был простить мне все на свете. А мне, и правда, не помешали бы инвесторы, а то денег слишком мало для серьезных проектов. Сейчас моя дружина находится на грани выживания, а чтобы открыть фабрику, потребуются большие вложения. Только вот нельзя допустить, чтобы значительная доля компании оказалась в руках другого человека. Ведь если Вяземский возьмет всю финансовую сторону на себя, фактическим хозяином предприятия окажется он. Предложение заманчивое, сказал я, но вначале придется решить ранее озвученную мной проблему. Без лицензии я не могу заниматься переработкой ЭС и продажей артефактов, и инвестиции не принесут плодов. На этот счет вы не волнуйтесь, будем решать, пути всегда есть. Меня удивляла столь непоколебимая уверенность моего собеседника. То ли он по характеру был таким, не терял надежды до последнего, то ли у него действительно имелись некие рычаги. И с одной стороны, это хорошо, а с другой, я не хотел оказаться в долгу перед Вяземским. Сейчас он смотрел на меня не как на равноправного партнера, а как на курицу, несущую золотые яйца. Он рассчитывал банально купить меня, чтобы иметь в своем кармане один из великих родов. «Я тоже не теряю надежды», — сказал я. «Прошел всего месяц. Быть может, пятое отделение одумается. Защитников в городе не так много, и ссориться с одним из них им резона нет. А сейчас я обдумываю сотрудничество с моим двоюродным дедом, господином Орловым. Я сразу намекнул, что не нахожусь в безвыходном положении, чтобы Вяземский губу не раскатывал. Рассматриваю его предприятие как альтернативу работы с пятым отделением. Поэтому пути действительно есть. Определенно, это тоже выход. Но неужели вы хотите всю жизнь оставаться в тени вашего родственника? Вы возглавляете великий род, один из столпов нашей могучей империи, и вы должны вернуть то, что принадлежит вам по праву. Как я и предполагал, Вяземский не слишком-то обрадовался моему намерению сотрудничать с Орловыми. Это мне и требовалось. Пусть не считает себя хозяином положения. Что поделать, рассудил я. Вариант действительно не лучший, но всегда надо иметь запасные пути. Само собой, но и отступать раньше времени не стоит. В любом случае я намерен добиваться своего. Кстати, за этот месяц много слышал о вас. Будто бы, вам принадлежит полгорода. Такое действительно поговаривают. Хотя мне подобная болтовня не слишком нравится, явно слукавил Вяземский. Чем именно вы занимаетесь? Если не секрет, Вяземский долго перечислял свои предприятия. Он владел в городе многими доходными домами во Владимире, кинотеатрами, торговыми и деловыми центрами. Ему принадлежала местная пассажирская компания, к которой относился весь городской транспорт, одна из больниц, доля в электросетях и в угольной компании, чьи шахты находились в Нижегородской губернии. Были доли в табачном заводе и некоторых других предприятиях. Получалось так, что Вяземский не владел крупными заводами, но во Владимире от него действительно много чего зависело, как, например, городские автобусы и электричество в домах. Причем ему всего этого казалось мало. Вяземский не просто зарабатывал деньги, он хотел получить власть, к чему двигался вполне успешно. Упомянул он и про долю в журнале «Имперский вестник». И тут уж я не смог удержаться. «Мне известен этот журнал», — сказал я. «Там работает моя знакомая». «О, вы уже завели знакомство в местной прессе», — немного удивился Вяземский. «Даром времени не теряете». «Да, Представляете, забавный случай был. Одна журналистка пыталась пробраться в Апта через мою территорию, я ее поймал и хотел вышвырнуть вон, но она меня уговорила сделать репортаж. В итоге получилась интересная статья, только вот, к сожалению, в журнале ее забраковали. Кажется, опять сыграла роль прошлой моей семьи. Как нехорошо получилось, покачал головой Вяземский. Я обязательно разберусь с этим вопросом. Как фамилия журналистки? Дворянка Тараканова. Вяземский достал записную книжку и что-то черкнул там. Подобное, я считаю, недопустимо. Вы защищаете наш город от проклятых тварей из преисподней, а о вас даже в журнале избегают писать. Какой-то форменный произвол. Я обязательно разберусь. Вяземский с таким увлечением рассказывал о своей коммерции, что я чуть не забыл о свидании сестры, назначенном на 7 вечера. Но вот толстая стрелка настенных часов пересекла цифру 4. Надо было ехать. Сославшись на дела, я попрощался и ушел. Вяземский даже заплатить за обед не позволил, сказал, что за счет заведения. Когда я вернулся домой, Настя была уже готова к свиданию. Она нарядилась в бело-зеленое обтягивающее платье с небольшим декольте, далеко не такое скромное, как то, в котором сестра появилась на обеде с Шаховским. Сверху накинула плащ. «Как прошла встреча?» – спросила Настя, когда мы спускались по лестнице. «Что Вяземский хотел?» «Вяземский-то, купить нас с потрохами. Это как?» «Очень просто. У меня будет лицензия, а вся прибыль пойдет ему. При этом он хочет, чтобы мы его считали благодетелем. Каков наглец! Просто деловой человек, знающий цену деньгам. Беда в том, что я тоже ее знаю. Но если он нам немного поможет, не вижу в этом ничего плохого. Инвесторы нам понадобятся. Только вот думать о расширении сейчас смысла нет. Ну да, у тебя же нет лицензии. Именно. В нее все и упирается. Мы вышли на улицу. У крыльца стоял родительский Орион. Настя поехала на нем, а я, на служебном Гамаюне, одной из немногих машин без гербов на дверях. Ресторан, где было назначено свидание с поручиком Савенко, тоже находился в центре города, но был не таким роскошным, как Аркадия, и напоминал скорее трактир. Настя поставила машину на стоянку перед входом, а я припарковался у соседнего здания, откуда хорошо просматривалась освещенная фонарями улица и само заведение. Ждать пришлось долго. Часа два Настя беседовала с поручиком, а потом они вышли, попрощались пока что чисто по-дружески, без всяких нежностей, и каждый сел в свою машину. Сестра поехала обратно, я, за ней. Дома Настя рассказала, как прошла встреча. В целом, не было ничего особенного. Болтали о всякой ерунде. Савенко пытался развлекать Настю разговорами и, по словам сестры, пару раз даже удачно пошутил. Настя же в основном принимала знаки внимания, а потом осторожно расспросила про нападение на нашу базу. «И как, есть результаты?» – спросил я. «Говорит, нет никаких зацепок», – сказала Настя. «Это были какие-то вольные наемники, коих полно во всяком приграничном городе. Их кто угодно мог нанять. Второй вездеход нашли брошенным, но номеров на нем нет, след обрывается. Больше ничего не говорил, например, по поводу того, что в четверг произошло. Я немного поспрашивала про его работу, про всякие происшествия, но Савенко сказал, что обычно это возня с простолюдинами, бытовые убийства, уличный грабеж и прочее. Он в основном убийствами занимается. Ну и тяжелая же работенка», — в голосе Насти прозвучало сочувствие. «Постоянно с каким-то отребьем приходится возиться. Вижу, ты прониклась к господину поручику симпатией», — с иронией проговорил я. «Как знать, это не важно», — отрезала Настя. «Кстати, он меня на следующей неделе в кино пригласил. Послушай, Настя, ты же понимаешь, что у вас не может быть ничего серьезного. Ты, княжна из великого рода, а он, простой дворянин. Да и потом, зачем тебе полицай? Нет кандидатур получше? Ты про Шаховского, и чем же он лучше? Денег много, или тем, что тебе выгодно меня ему отдать в жены? Деньги, статус. Сам он человек солидный. А ты, кажется, обещал не вмешиваться в мою личную жизнь». Я хотел возразить, но сдержался и натянул улыбку. «Хорошо, поступай, как знаешь. Если хочешь, иди в кино, только охрану с собой возьми. Я вряд ли с тобой на каждое свидание смогу таскаться. И не забывай, пожалуйста, про дела в поместье. Помню, отчет по бухгалтерии будет на днях. Спасибо». Настя отправилась в свою спальню, а я – в кабинет. Похоже, сестре понравился поручик, и как бы я не хотел помешать их отношениям, делать этого было нельзя. Обещание есть обещание. С другой стороны, возможно, не все так плохо. Савенко походил на тщеславного карьериста. В будущем он мог подняться до высоких должностей, что сыграет мне на руку. Я долго расхаживал по комнате, борясь с недовольством, а потом сел за стол и набрал на мобильнике номер, который дал мне Лыков. В трубке звучали короткие гудки. Подождав немного, я позвонил снова, ничего не изменилось. После часа неудачных попыток я связался с Лыковым, чтобы уточнить информацию. Тот обещал выяснить, что случилось, а через полчаса перезвонил и сказал, что номер Сеткина не обслуживается. Сменил номер, предположил я, мог и сменить за эти годы, мог уехать, а мог собственно, всякое могло случиться. Последние Лыков не проговорили вслух, но я все прекрасно понял. Умереть мог, либо сам, по независимым причинам, либо с чьей-то помощью. Стоило ли удивляться, 10 лет прошло, как-нибудь можно узнать, что с ним случилось. Сложно сказать, ваша светлость, у меня нет таких возможностей. Правда, нашел я у себя документ с данными тех, с кем мы тогда работали. Там есть нижегородский адрес господина Сеткина, если только его проверить. Давай адрес. Глава 11. Сидя в подержанном гамаюне, я смотрел на четырехэтажный панельный дом, пристроившийся среди таких же серых, безликих сооружений. Их налепили так близко друг к другу, что создавалось ощущение бетонного лабиринта. Картину усугубляло почти полное отсутствие растительности, за исключением узких полос газона, забросанного мусором. Недалеко отсюда на асфальтированной площадке стояли несколько дешевых автомобилей. Не раз я проезжал мимо подобных кварталов, но углубляться в них не доводилось, если не считать того случая, когда я только переродился в новом теле и чуть не стал жертвой ублюдка, подосланного Воротынскими. Сегодня, второй раз, но теперь дело происходило в Нижнем Новгороде, куда мы приехали с Ерофеем, чтобы разыскать бывшего сотрудника лаборатории Прозоровских. Я решил поехать лично, хоть и сомневался в успехе нашего предприятия. Почему-то мне казалось, что ученый давно мертв. Просто было желание посетить город, где некогда жили представители моего рода, и я воспользовался поводом. Я наблюдал за крайним подъездом, ожидая, когда выйдет Ерофей, зашедший туда минут 15 назад. Воевода задерживался. Его я взял с собой не просто так. Он родился и вырос в Нижнем Новгороде и долго работал на главной базе моего рода, в городке Черноречье, что находился в паре десятков километров отсюда. Ерофей хорошо знал эти края. Теперь огромный кусок земли к западу от Нижнего принадлежало Воротынским вместе с базой дружины, фабрикой и лабораторией, однако я все равно подумывал туда заглянуть, хотя и не решил до конца, есть ли в этом смысл или нет. А сейчас я сидел в гамаюне возле дома, где когда-то проживал Сыткин, и ждал возвращения воеводы, который отправился выяснять местонахождение ученого. Ерофей задерживался. Я уже достал из кармана пиджака мобильник, чтобы позвонить, как вдруг в дверях подъезда показалась массивная фигура воеводы в военной одежде. Он сел за руль. «Что-то узнал?» – спросил я. «В квартире мне никто не открыл», – ответил Ерофей. «Я пошел соседей опрашивать и нашел по одного старика, который знал Сеткина. Говорит, Сеткин действительно раньше проживал здесь, а лет 10 назад переехал в Черноречье. То есть он вернулся на работу, получается, так, наверное, Воротынские обратно взяли всех сотрудников, которые на вас работали. Контакты есть, да ничего у него нет. Но мне удалось выяснить, что здесь до сих пор живет сын вашего ученого, Василий Сеткин вместе с семьей. Только сейчас все на работе. Днем дома никого не бывает. Где он работает? Да в какой-то конторе в центре города. Старик не помнит название. Придется ждать. Обычно Василий возвращается вечером, часов в 8-9. Я посмотрел на часы. Было 12:30. Целый день придется торчать здесь без дела. Ваша светлость, мы можем обратно поехать, а я ребят сюда пришлю сегодня или завтра вечером, предложил Ерофея, почувствовав мое недовольство. Нет, раз уж приехали, доведем дело до конца, рассудил я. Поехали обедать. Мы отправились в центр города, поели в каком-то неплохом трактире, почти ресторане, после чего Ерофей повез меня показывать места, где раньше жили князья Прозоровские. У них была квартира в центре напротив Кремля, а в пригороде – особняк. До него мы тоже добрались. Здание пустовало, брошенное на произвол судьбы. За ржавеющей оградой виднелся заросший сад, среди которого желтели стены большого старинного дома, украшенного лепниной в стиле барокко. Часам к 7 мы снова оказались во дворе среди серых четырехэтажек. Ерофей пошел посмотреть, не вернулся ли Василий Сеткин, но какая-то женщина из-за двери ответила, что его нет. Мы продолжили ждать. На улице стемнело, и двор освещали только тусклые фонари, что крепились на стене у подъездов. Вечером стало чуть более людно. Народ возвращался домой с работы, а неподалеку появилась компания из 5 парней в спортивных костюмах, устроившихся на лавочке возле стоек для сушки белья. Часов в 8 на стоянку подъехал очередной старый автомобиль малого класса. Из него вылез пузатый коротышка в плаще и направился вдоль дома в нашу сторону. «По описанию похож», — сказал Ерофей. «Интересно, он? Пойдем спросим». И тут мимо нас прошла молодежь в спортивных костюмах, сидевшая прежде на лавочке. Парни преградили мужчине дорогу, и между ними завязалась беседа. До нас доносились наглые голоса ребят, приставших к прохожему явно с не слишком хорошими намерениями. Мы с Ерофеем выскочили из гамаюна и поспешили к компании. «Какие-то проблемы?» – спросил я. «А тебе чего надо?» – возмутился крупный парень в зеленом спортивном костюме. «Не видишь, люди разговаривают? Пошли отсюда вон!» – проговорил я спокойно. «Что ты чего сейчас сказал?» Парень шагнул ко мне, оборзел совсем, малый, зубы лишние появились. Все 5 ребят мигом переключили свое внимание на нас. Правда, у остальных вид был не столь уверенным, как у вожака. Их, вероятно, смутил здоровенный, небритый мужик в военной форме, следовавший за мной. Вид у Ерофея был весьма устрашающим, особенно во мраке вечернего двора. Я не стал больше чесать языком, создал каменное полотно вокруг себя, и ноги всей компании завязли в прочной породе. Кто-то выругался, другой пробормотал испуганно. «Он одаренный. Ну так что, не передумали?» – спросил я. «Мы не знали, ваше благородие», – проговорил вожак, и даже в темноте было видно, как у него выступил на лбу пот и задрожали руки. «Мы сейчас же уйдем. Я не хотел вас оскорбить. Я сожалею». «Сожалеешь, значит, сожалею». «Очень сильно», – закивал малый. «Если б вы сразу сказали, а то не признал, ваше благородие». Парень не знал, что я князь, да еще и светлейший, однако сразу понял, что перед ним человек знатного происхождения, а за оскорбление дворянина простолюдину грозило суровое наказание, не говоря уж об угрозе магического воздействия. Поэтому-то наглец и трясся как осиновый лист, но сейчас он меня интересовал. Я освободил ребят, и те в считанные секунды исчезли за домами. Во дворе остался лишь невысокий, толстый мужчина с пухлым лицом. Его правая рука лежала за пазухой плаща, словно там было оружие. Когда парни убежали, человек вытащил руку. «Спасибо, господа, совсем шпана обнаглела, уже по дворам шастают, постоянно приходится пистолет с собой таскать». «Ты случаем не Василий Сеткин?» – спросил я. «Да, я Василий Сеткин», – настороженно проговорил мужчина. «А вы, господа, кто?» «Я, светлейший князь Святослав Прозоровский. Твой отец когда-то работал на моих родителей, у меня к нему дело». «Ах да простите, ваша светлость, не думал, что вы...» Василий стушевался. «Что вы появитесь у нас? Я помню, что отец работал на ваш род, но про его нынешнюю службу не знаю почти ничего. Он живет в закрытом городе, и я последний раз ездил к нему чуть ли не год назад. Туда просто так не попасть». «В Черноречье?» – уточнил я. «Да, в Черноречье. Это недалеко отсюда. Раньше лаборатория была где-то в Нижнем, и отец жил в своей квартире, а потом, когда он вернулся к работе, ему приказали переехать. Теперь лаборатория там, и им не разрешают никуда выезжать. У тебя есть его адрес или телефон?» «Разумеется, ваша светлость, я могу предоставить телефон. Я записал новый номер ученого, мы отпустили Василия и вернулись в машину. Со звонком я медлить не стал». После нескольких гудков в трубке раздался вежливый тенор. «Алло, Эммануил Сеткин слушает. Алло, звонит Святослав Прозоровский». «Святослав Прозоровский?» В голосе собеседника послышалось искреннее недоумение. «Так вы, сын Павла Борисовича, верно, и новый глава рода Прозоровских, точнее, того, что от него осталось. Я разыскиваю людей, работавших на моих родителей. Особенно меня интересуют сотрудники лаборатории. Рад, что мне удалось отыскать тебя. Мне нужно с тобой поговорить. Я тоже счастлив говорить с самим главой рода, но ваша светлость, я глубоко извиняюсь, но мне нельзя обсуждать с кем-либо мою работу. За разглашение тайны меня ждет суровое наказание. Не беспокойся на этот счет. Я вовсе не собираюсь расспрашивать тебя о нынешней работе. Всего лишь хочу узнать о том, что произошло 13 лет назад. Тогда ты работал на моих родителей, а значит, и мне обязан предоставить информацию. Да, конечно. И все же сейчас я работаю на другой род. Это не имеет значения. Меня интересуют исследования в лаборатории моих родителей. Больше ничего. Где и когда мы можем встретиться? Как вам будет угодно, но есть одна проблема. Я живу в Черноречии, и мне нельзя покидать город без разрешения. Я попробую на выходных решить этот вопрос. Завтра. Простите, я не могу ждать выходных. Завтра подъеду, и мы поговорим. Если вы изволите подъехать сами, то я готов встретиться в любое время после работы где-то после 7 часов, если быть более точным. Хорошо, в 8. Где? Могу предложить на набережной. Идет. В 8 часов на набережной. До завтра. Я положил трубку. Ваша светлость, проговорил Ерофей, мы в Черноречии просто так не попадем. Это раньше туда кто угодно мог заехать, а при Воротынских, только по пропуску или приглашению можно. Да, ты говорил. А еще говорил, что знаешь тайные тропы. Их сложно назвать тайными тропами. Просто раньше не весь внешний периметр находился под наблюдением. Протяженность границы слишком большая, везде камер не натыкаешь. Но за 13 лет многое могло измениться. Я давно не был здесь. Значит, поедем и проверим. Но уже не сегодня. Предлагаю переночевать в Нижнем, а завтра утром попытаться пробраться в ваши бывшие владения. Но предупреждаю сразу. Ближайшая слепая зона от Черноречья далеко, и на машине мы там не проедем. Придется пересечь границу пешком и идти несколько часов туда, а потом столько же обратно. Имейте в виду. Надо, значит, пойдем. Не вопрос. Воля ваша. Тогда надо подготовиться, продовольствие закупить на 2 дня пути. Заночевали мы в гостинице. Как Ерофей не противился и не уверял меня, что и в машине прекрасно выспится, я все равно снял ему отдельный номер. А утром мы купили консервов, воду и печенье и отправились к границе моих бывших владений. Мы выбрались на старый тракт, соединявший когда-то давно Нижний Новгород и Владимир. Сейчас дорогой никто не пользовался, поскольку она пролегала через аномальную область. Не доехав несколько километров до имения Воротынских, мы свернули на север и помчались через деревни. Вскоре оказались на едва заметной колее, переправились вброд мелкую речку и остановились. Ерофей загнал машину в заросли и забросал ветками. Дальше предстояло топать пешком. Воевода взвалил на спину рюкзак с продовольствием, а под куртку спрятал пистолет. Саблю оставил в машине, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Я же вообще не имел при себе никакого оружия, кроме собственной магии. Пройдя менее километра по лесу, мы наткнулись на старую колючую проволоку, местами проржавевшую и порванную. На выцветшей табличке проглядывала надпись, гласящая о том, что здесь начинается земля князей Прозоровских. «Ничего здесь не поменялось за 13 лет», — проговорил Ерофей, оглядевшись вокруг. «Только заросли стали гуще. Камер нет, даже ограду не поменяли. Думаю, спокойно пройдем. По лесу пойдем», — уточнил я. «Ты уверен, что не заблудимся?» «Не волнуйтесь, ваша светлость, не заблудимся. Вот по этой тропе выйдем на дорогу, которая ведет вдоль внешнего периметра, и по ней двинемся на юг до старого Московского тракта, а там до Черноречья, рукой подать. Тогда веди», — сказал я, хотя и сомневался, что мы выберемся туда, куда надо. В этих зарослях сам черт голову сломит. Как здесь вообще можно ориентироваться? Но все оказалось проще, чем я думал. По заросшей тропе, проложенной местными грибниками, мы быстро выбрались на колею, где виднелись относительно свежие следы гусениц. Ерофей заверил, что это та самая дорога, и мы двинулись по ней на юг сквозь пустой, безлюдный лес, коему не было конца края. Спустя час наткнулись на заброшенную деревню. Ее мы обошли стороной, поскольку Ерофей сказал, что в таких местах всегда были камеры. Мы же не хотели, чтобы люди Воротынских заметили наше передвижение. В итоге потеряли кучу времени, пробираясь через заросли. Опять вышли на колею и зашагали дальше, но спустя минут 15 вдали послышался рокот мотора, и нам пришлось спрятаться. Я даже подумал, что нас выследили. Мы забрались поглубже в лес и стали наблюдать за дорогой. Мимо проехал гусеничный вездеход и скрылся за деревьями. «Вряд ли нас обнаружили», — развеял мои опасения Ерофей. «Нет здесь камер, они в таких местах без надобности. «Пойдемте дальше, нам еще долго топать». «Идем», — согласился я. Спустя полчаса пришлось прятаться от второго вездехода, а через некоторое время колея вывела на широкую, старую дорогу с разбитым асфальтом. Ерофей сообщил, что это и есть Московский тракт. Отсюда до Черноречья оставалось совсем недалеко. Тем не менее мы еще часа полтора брели вдоль размокшей колеи, в которой можно было увязнуть по колено, если туда наступить, лезли по зарослям, кустам и два раза прятались от вездеходов, но, кажется, остались незамеченными. До Черноречья мы добрались лишь во второй половине дня. Путь занял более 5 часов, хотя преодолели мы всего километров 15. Когда впереди показались трубы фабрики, остановились в лесу и пообедали, после чего пошли дальше и вскоре оказались возле ограды большого предприятия, за которой прятались длинные серые цеха. Мне подумалось, что неплохо было бы отплатить Воротынским за нападение. Разрушение цехов мало на что повлияет, но это принесет моим недругам убытки, а заодно покажет, что никакое посягательство на меня не останется безнаказанным. За фабрикой начинались жилые кварталы. Оно состояло из типовых 5 этажек, но было здесь куда просторнее, чем в том же Нижнем Новгороде. Между домами росли деревья, а улицы и бульвары были довольно широкими. «Этот город построили мои родители?» – спросил я. «Нет, его построил ваш дед, Борис Алексеевич», – ответил Ерофей. «Он хотел, чтобы главная база дружины и фабрика находились в одном месте, и чтобы семьям ваших служащих не приходилось жить в отрыве от своих отцов и матерей, как это было раньше. Здесь просторные улицы и много зелени. Дед заботился о своих подданных. Это верно, ваша светлость». «Заботился», — вздохнул Ерофей. «В Черноречии протекала обычная мирная жизнь. По улицам ходили люди, ездили машины, работали магазины, дворники мели тротуары, очищая их от нападавших листьев. Но в отличие от больших городов, здесь было удивительно спокойно. Никаких суеты, шума, мусора. Я смотрел на все это, и мне было жаль, что целый город, который возвели мои предки, теперь достался врагам. Получится ли вернуть себе землю? Этим вопросом пока было рано задаваться. Вначале получить бы лицензию и возобновить производство. Ерофей показал мне базу местной дружины. Она располагалась рядом с фабрикой, а напротив находился комплекс зданий, соединенных друг с другом проходами. Это и была лаборатория, а точнее, целый научно-исследовательский институт, выглядевший довольно современно на фоне прочих построек. Ерофей сказал, что 13 лет его не было, а находились здесь гаражи и несколько 5 этажек, которые за ненадобностью снесли. В назначенное время мы оказались на набережной, сидели на лавочке и ждали. Здесь был небольшой парк с деревьями и дорожками, а тротуар, идущий вдоль реки, освещался фонарями. Но место хоть и выглядело благоустроенным, а было достаточно безлюдным. Мимо нас прошел мужчина с собакой, потом дама в изящном пальто, и мы остались одни. Напряжение усиливалось. Меня никак не отпускала мысль, что нас уже выследили и наблюдают за каждым нашим шагом. В лесу камер не было, но вот в городе они висели на каждом углу. Спрятаться здесь не представлялось возможным. А может, и Сеткина нас схватили, или он нас сдал, испугавшись за свою жизнь. Но отступать поздно. Я знал, на что иду. Было у 9:05. Я заметил человека в плаще и шляпе, что стоял возле балюстрады недалеко от нас и тыкал пальцами в телефон. Вскоре мой мобильник зазвонил, и я сразу направился к мужчине. «Господин Сеткин?» – спросил я его. «Да, я Иммануил Сеткин», – неуверенно проговорил мужчина. «А вы?» – «Святослав Прозоровский». «Рад знакомству, ваша светлость», – поклонился ученый, и мышцы на правой щеке его дернулись, словно от нервного тика. «Не надо кланяться, не будем привлекать к себе внимание», – сказал я, подходя к балюстраде. Иммануил Сеткин был не молод, он носил козлиную бородку и производил впечатление человека интеллигентного. Я встал спиной к балюстраде и тщательно осмотрел парк вначале обычным зрением, затем эфирным. Теперь я мог созерцать эфир в радиусе более 200 метров. Расширение зоны контроля произошло после поглощения души Светлова, но никакой опасности поблизости не обнаружилось. Единственным одаренным, что находился рядом, был Ерофей, сидевший на лавочке правее нас. «Я сильно рискую, идя с вами навстречу», — сообщил Сеткин. «Если кто-то узнает, что я разговаривал с вами, меня уволит. Делаю это только из уважения к вашим родителям. Спасибо, что пришел. Я ценю это», — ответил я. «У меня есть несколько вопросов. Они как раз касаются моих родителей и той работы, которая велась в лаборатории 13 лет назад. С радостью расскажу все, что знаю, ваша светлость. Главным образом меня интересует то, что изучалось тогда в лаборатории. Моих родителей казнили за какие-то исследования, но я никак не могу понять, что преступного они совершили. Какое ужасное открытие они сделали, из-за которого их решили убрать. Простите, но я знаю не так много. Я возглавлял отдел светоэфирной силы. Мне известно лишь то, что изучалось в моем отделе. Это мне и нужно. Я слышал, что мои родители хотели с помощью светоэфирных бомб уничтожить аномальные области. Якобы, это и стало настоящей причиной их казни. Простите, не совсем понимаю, о чем идет речь. Да, мы занимались усовершенствованием светоэфирных снарядов, но какое отношение это имеет к аресту ваших родителей? Вот ты мне и скажи. Но я, право, не знаю. Все исследования были вполне легальными, ничего противозаконного мы не делали. А что по поводу уничтожения аномальных областей? Были такие планы? Ваша светлость, боюсь, это невозможно. Будучи ученым и занимаясь всю жизнь исследованиями в данной области, могу с уверенностью сказать, что сейчас нет такого оружия, которое ликвидирует даже самую малую опты. Временно рассеять темный эфир возможно, остановить его распространение тоже реально, и это делают регулярно. Но уничтожить опты? Ситкин помотал головой. Кому вообще такое в голову придет? А как же проект «Чистое поле»? Профанация и популизм. Я вас уверяю, это, во-первых, невозможно, а во-вторых, в том нет никакой ни необходимости или пользы. Это понятно. Тогда в чем причина, что мои родители сделали столь ужасного? Смею предположить, что причина кроется в порталах. Обвинение гласило, что прозоровские готовили теракты против высокопоставленных лиц, будто бы намеревались выпустить демонов и кого-то убить, чуть ли не самого императора. Не знаю подробностей, простите. Мне известно лишь то, что писали в газете. И это правда? Я не знаю. Одно могу сказать. До сих пор никто так и не смог целенаправленно разорвать пространство мироздания и проникнуть на нижний слой. Тогда я вообще ничего не понимаю. Никто не понимает, ваша светлость. Знаю только, что сейчас порталы исследуются в нашей лаборатории, и происходит это на вполне законных основаниях, как и раньше. Правда, был перерыв в несколько лет. Возможно, это как-то связано с вашими родителями, с тем, что они сделали. В целом Ситкин подтвердил слова Лыкова. Я все больше и больше склонялся к тому, что прозоровские банально перешли дорогу кому-то влиятельному, например, Воротынским и Сумароковым. Только вот чем этим подонкам родители Святослава так насолили, а вот информация про порталы настораживала. Если они действительно продолжают исследоваться, ничего хорошего это не сулит. Аристократы рискуют впустить в мир такую силу, которая сметет цивилизацию с лица земли. Вас еще что-нибудь интересует, ваша светлость? Я могу рассказать про исследования, которые мы вели 13 лет назад, предложил Ситкин. Они сейчас не слишком актуальны, поскольку светоэфирная техномагия шагнула вперед за эти годы, но все же, рассказывай, кивнул я. В том, что говорил Ситкин, лично для меня не было почти ничего интересного. Я приехал сюда вовсе не для того, чтобы узнавать про достижения в местной техномагии. Хотя, конечно, это было важное направление в науке. Светоэфирные снаряды помогали очистить пространство от темного эфира, а в перспективе такая магия могла уничтожать демонические души, что позволит обойтись без защитников. Ситкин все говорил и говорил, а мое внимание привлекли 5 симазов, остановившихся на улице за деревьями. Из микроавтобусов выскочили люди в военной одежде и с оружием в руках и побежали к нам через парк, рассредотачиваясь так, чтобы окружить нас. «Нас выследили», — проговорил я. «Простите, что?» — Ситкин прервал свой рассказ. «Нас выследила дружина Воротынских. Мы уходим». Не успел я договорить, как тихий вечерний парк наполнился грохотом стрельбы. Глава 12. Рядом засвистели пули. Одиночные хлопки карабинов гремели на всю округу. Дружинники Воротынских обходили нас с трех сторон, прижимая к реке. «Держись за мной!» — крикнул я опешившему Ситкину, который застыл, не зная, что делать. Пули летали повсюду, и неважно, побежит ли ученый или останется на месте, они настигнут его. Нападавшие собирались убить всех нас. Вокруг моего предплечья выросло большое каменное полотно, закрывшее меня и Ситкина. Пули забарабанили о щит. В ответ по врагу веером полетели полтора десятка стальных шипов, которые сбили с ног троих дружинников, а другие застряли в деревьях. «Я возьму их на себя!» — крикнул Ерофей. Пробиваемся к машинам. Надо уходить. С воеводой было трудно не согласиться. Надо срочно убираться из города. Но как? Пешком далеко не уйдешь. Скоро вся дружина Воротынских поднимется по тревоге и начнет прочесывать каждый закоулок. Следовало заполучить машины, а на ближайшей улице как раз стояли 5 микроавтобусов. Только вот между ими и нами находились вооруженные люди. Ерофей стремительной тенью метнулся к противникам. Раздались вопли и хруст костей. Сабли при себе у воеводы не было, но он и без нее, голыми руками неплохо справлялся. Я тоже не собирался оставаться в стороне. Обрушив на противника каменную шрапнель, я двинулся вперед, и Сеткину не осталось ничего, кроме как семенить следом. Рядом со мной поднялся столб огня. Возле дороги стоял безоружный человек, в руках которого горел огонь. У противника был заклинатель. Он держался позади отряда, но все равно представлял большую опасность, особенно для ученого, которого я собирался вытащить отсюда во что бы то ни стало. «Сокол, огневик!» — крикнул я. «Возле машин!» «Понял!» — ответил воевода, уложил очередного дружинника и метнулся к дороге. «Я же порцией каменной шрапнели скосил двоих противников, оказавшихся на моем пути. Столб пламени вырос перед нами, облизав мой каменный щит. В тот же миг Ерофей оказался рядом с заклинателем и уложил его на землю. Что там произошло, я не заметил». Только спустя секунду воевода крикнул: «Готов, сюда, к машинам». Слева от нас остались недобитые враги. Они продолжали стрелять, но я не собирался с ними разбираться, слишком мало времени. Прикрывая ученого собой и каменным щитом, я двинулся к колонне микроавтобусов. Ерофей оказался возле первого СИМАЗа, выволок водителя, свернув ему шею, и прыгнул за руль. Я затолкал Сеткина в салон и велел ложиться на пол, а сам замер на секунду. Позади нас стояли еще 4 микроавтобуса. Нельзя было допустить, чтобы враг устроил за нами погоню. «Быстрее, ваша светлость!» — гаркнул Ерофей. А я и сам знал, что надо быстрее. Поэтому, недолго думая, поднял потоки энергии земли, которые превратились в сотни небольших острых камней, и с силой опустил их на микроавтобусы. После такого удара им всем точно понадобится ремонт. Еще одну горсть я метнул в засевших среди деревьев врагов. Запрыгнул в СИМАЗ, и тот сорвался с места. Дверь я захлопнул уже на ходу. Нам вслед летели робкие выстрелы. Пару раз пули стукнули о корпус, но Ерофей свернул на ближайшем перекрестке, и все стихло. «Ваша светлость, клянусь, я здесь ни при чем». Сеткин поднялся с пола и завалился на кресло напротив меня. Его правая щека еще сильнее задергалась от нервного напряжения. «Я никому ничего не говорил о вашем звонке. Потом разберемся», — бросил я. Сейчас мне было не до него. За окном промелькнули многоэтажные дома, мирно желтевшие квадратами окон, и мы снова оказались возле ограды фабрики. «Сокол, стой!» — приказал я. «Но ваша светлость, останови машину!» Ерофей дал по тормозам, и СИМАЗ с визгом остановился. «Что вы задумали?» «Подожди минуту, хочу Воротынских отблагодарить». Я вылез из микроавтобуса, встал посреди пустой дороги, и от меня поползла трещина к ближайшему цеху. Треснула бетонная ограда, захрустели плиты спрятавшегося за ней здания, и часть стены с грохотом обрушилась. Не знаю, большой ли я ущерб нанес Воротынским или нет, но я не мог просто так уйти, когда представлялась такая замечательная возможность напакостить своему недругу. В общем-то, на это и времени много не потребовалось. Когда часть цеха обрушилась, я запрыгнул в микроавтобус и велел Ерофею гнать что есть мочи. СИМАЗ сорвался с места и помчался к выезду из города. Вскоре цеха остались позади, а минут через 5 мы вылетели на широкое шоссе. Здесь воевода снова затормозил и обернулся. «Московский тракт, ваша светлость. Дальше у нас 2 пути. Или ехать сейчас и завязнуть в грязи, потому что, кроме вездеходов, по лесу ничего не проедет, либо схорониться где-нибудь, а завтра утром топать пешком прежним маршрутом. Боюсь, в темноте я его не найду». Я задумался. Варианты казались один другого хуже. В обоих случаях был велик шанс заблудиться. А Воротынский утром облаву устроит и начнет все окрестные леса прочесывать. Но я видел и третий путь, о котором Ерофей не сказал. «Говоришь, эта трасса ведет прямо во Владимир», — уточнил я. «Так и есть. Старый московский тракт. Значит, по нему и поедем. К полуночи будем дома, а Гамаюн потом заберем. Там все равно, кроме твоей сабли, ничего ценного нет». «То есть вы предлагаете ехать через самое сердце аномальной области?» «Именно так. У тебя есть возражения?» «Как вам сказать? К нам же все демоны будут сбегаться, когда рев мотора услышат. Но даже если твари проскочим, упремся в ближайшую реку, потому что мосты там уже лет 50 не ремонтировались, и в каком они состоянии, я понятия не имею. Скорее всего, в аварийном. Мосты, нашел проблему, я тебе любой мост отстрою, ты только на газ жми, а с демонами тоже как-нибудь сладим. Сам посуди, зачем нам по грязи лезть, когда есть прямая, ровная дорога почти до самого дома. А ведь заманчивое предложение, Ерофей усмехнулся, ни за что бы туда не сунулся даже днем, но была не была, бензина должно хватить, только вот у нас пассажир, а у него медальона нет, как быть-то, у меня есть, я снял с шеи черный камень на цепочке и вложил в дрожащую руку Сипкина, надевай, мне он без надобности, я, защитник, вот и хорошо, поехали, подытожил Ерофей. Микроавтобус взревел мотором и помчался по пустой дороге, уходящей в кишащую демонами ночь. 3 часа, всего 3 часа, и мы дома. Но через что нам предстоит пройти за эти часы, никто из нас понятия не имел. Дружинники никогда не ездили по ночам в Апте, а мы под покровом тьмы мчались в самое сердце аномальной области. Впереди показалась светящаяся точка, вышка. «Приготовьтесь», — сказал Ерофей. «Надеюсь, проскочим. Главное, на ловушки не наткнуться». «Это точно», — согласился я и кинул взгляд на ученого. «С нами-то ничего не случится, а вот ему конец сразу настанет, если на ловушку напоримся». Микроавтобус пролетел мимо грузной, бетонной башни, одной из тех, что были выстроены прозоровскими по всей границе Сапты много-много лет назад. Во все стороны светили прожекторы. Рядом стоял внедорожник. Я ожидал, что по нам откроют огонь, но вслед не прозвучало ни единого выстрела. Люди на вышках, скорее всего, еще не знали о случившемся, да их командование вряд ли предполагало, что мы поедем через аномальную область. А микроавтобус мчался дальше, прямиком во владение демонов. Дорога уходила в ночь, колеса бодро стучали по выбоинам и трещинам, и нас то подбрасывало до потолка, то швыряло влево или вправо, когда Ерофей, не сбавляя ходу, обруливал ямы. Вопреки моим опасениям, ловушек на пути не оказалось, да их обычно и не ставили на дорогах, по которым ездила дружина. Однако впереди было кое-что похуже ловушек, неизвестность. «Может, поаккуратнее?» – спросил я, когда микроавтобус сделал очередной маневр, чуть не вылетев с дороги. «Разобьешь машину, придется пешком топать. У меня хорошая реакция, ваша светлость». «Не разобью», – уверенно заявил Ерофей. «К тому же мы не так уж быстро едем, даже 70 километров нет. Если изволите, я замедлюсь, но тогда добираться будем не 3, а 4 часа или все 5. Вам хочется лишние пару часов в аномалии проторчать? Тогда гони, только осторожнее». Я перевел взгляд на испуганного ученого, у которого продолжали нервно дергаться мышцы на правой щеке. «А тебе, боюсь, обратной дороги нет. И правда, ваша светлость, мне теперь возвращаться нельзя. Если б я знал, ума не приложу, как они вас выследили. Я никому ничего не говорил. На работе был весь день, а потом сразу на набережную побежал. Быть может, телефон прослушивается», — предположил Ерофей. «Приедем, отдам Фунту, пусть разбирается. А сейчас отключи и батарею вытащи. Или за нами следили по камерам», — сказал я. «Не отрицаю. Сейчас камер в городе стало гораздо больше. 13 лет назад такого не было. Да, при Воротынских очень строго стало». Сипкин вытащил телефон из кармана и извлек аккумулятор. «При ваших родителях было свободнее. Помнится, мне пару раз понадобилось в Черноречии по работе съездить. Никаких пропусков, никаких проверок. А новые хозяева нас словно в тюрьме держат. Вы простите, что я к другому роду пошел служить. Когда лаборатория закрылась, я 3 года маялся, не знал, куда приткнуться. Слишком узкий у меня профиль. Мало где нужны такие специалисты, некуда мне было податься. Ты не давал моему роду клятву и не находишься в личной зависимости, поэтому не вижу проблемы», — сказал я. «Можешь работать на кого пожелаешь, так куда ж мне податься, ваша светлость?» Сипкин вздохнул. «Наверняка ведь начальство думает, что я секретные данные вам выдал. А если так, я теперь не жилец, мне не простят, еще и выслеживать будут. Воротынские, могущественный род». Микроавтобус резко вильнул влево, за окном пронесся силуэт ржавого грузовика, уснувшего на дороге десятки лет назад. Я находился в тяжелых раздумьях, что делать с ученым, понятия не имел. Мне казалось, он говорит правду, он вовсе не был похож на шпиона, прячущегося под безобидной личиной. Вряд ли такую операцию кто-то смог бы подготовить менее чем за день. К тому же Сеткина и самого чуть не подстрелили. Дружинники Воротынских пытались убить всех нас. С другой стороны, врага нельзя недооценивать. Вдруг ученого, и правда, завербовали? Вдруг его будут использовать вслепую, или шантажом заставят шпионить за мной? Но сейчас Сеткину некуда было деваться, а мне он мог оказаться полезен, поскольку знал слишком много про исследования в сфере светоэфирной магии, скорее всего, про что-то еще, чем занимается лаборатория Воротынских. Значит, надо взять его к себе в штат. Жаль, что научные сотрудники в настоящий момент мне без надобности. Начал накрапывать мелкий осенний дождь. Зарябил в свете фар. Я включил эфирное зрение и стал осматривать пространство. Поначалу вокруг было пусто, если не считать блуждающих демонов, которые плавали буквально повсюду, и лишь через полчаса езды в зоне видимости появились воплощенные существа. Некоторые из них находились рядом с дорогой и бежали за нами, но быстро отставали. Только не все. Слева во мраке я заметил красные глаза и тусклое бордовое свечение, исходящее от нескольких морфов. Они долго мчались параллельно машине, и чтобы обезопасить нас, я создал вокруг микроавтобуса пояс булыжников, которые вращались на расстоянии метров 10 от него. Одна беда, Ерофею пришлось сбросить скорость из-за мельтешащих перед глазами камней, и существа сразу стали нагонять нас. Крупный демон бросился на перерез микроавтобусу и получил по голове булыжником. Следующих существ, попытавшихся напасть, постигла та же участь. Они прыгали в каменную карусель, но их отшвыривало прочь. Удар в крышу заставил нас с Сеткиным вздрогнуть. В потолке образовалась вмятина. Сверху атаковали демонические птицы, о существовании которых я совсем забыл. Чтобы защититься от них, я создал булыжники над машиной. В темноте я заметил черные силуэты исп, притаившиеся у дороги. И из-за этих строений тоже выскочили несколько существ. Они были сбиты вращающимися вокруг машины камнями. И тут что-то вспыхнуло прямо у нас на пути. «Гони!» — крикнул я Ерофею. «Огненная магия!» Слева полыхнула огненная вспышка, затем справа — еще одна. Ерофей стал вилять зигзагами, чтобы нас не подбили, и пламя никак не могло поразить наши транспортные средства. Огненные атаки быстро прекратились, потом и демоны отстали. А когда в радиусе 200 метров не осталось ни одного воплощенного существа, я убрал защиту, поддержание которой требовало довольно много маны, и Ерофей снова разогнался. «Прямая, пустая дорога повела нас сквозь лес. Прорвались!» — крикнул Ерофей. «А мы ведь только в самом начале пути», — заметил я. «Воротынские совсем не следят за тем, что у них под боком творится. Да я бы не сказал, что не следят. Мы от границы километров на 50 отъехали. Редко когда дружины так далеко забредают. У Воротынских сотни дружинников. Могли бы и постараться». Сеткин же не проронил ни слова. Он сидел, вжавшись в угол. Можно только представить, какой ужас испытал ученый, ни разу не бывавший в аномальной области, когда на нас со всех сторон бросались демоны. Дорога вывела нас в поле, и вскоре свет фар высветил мост через широкую реку. Посреди полотна виднелся большой пролом, и воевода дал по тормозам.